Глава «Практики с мужем». Что для тебя значит быть возлюбленной женщиной? Быть желанной, любимой женой? Знакомо тебе это чувство? Не потеряно ли оно забытым и воспитанием ваших детей? Не погребено ли оно под слоем обид, претензий, холода и молчания? Мама — это отдающая роль, дочь — принимающая. Жена — это партнерская роль, равная роль, ведь в отношениях всегда двое. И пока я жду, что муж изменится, извинится или начнет приносить цветы, время идет, и ничего не меняется, только холодная пропасть становится больше, и провал в коммуникации все фатальнее. В этой части книги я хочу снова напомнить тебе о том, что страстный роман с любимым мужчиной начинается только с романа с самой собой. Желание прикасаться к тебе начинается с того, что ты сама кайфуешь от своей кожи. Желание восхищаться тобой рождается у мужчины, когда он видит игривый огонь твоих глаз. Потому что внизу твоего живота, расслабленного словно у кошки, горит ведьмина, жаркое пламя, потому что ты больше не ждешь. Ты сама себя хочешь, сама себя любишь, сама наслаждаешься собой, а мужчина лишь отражает твой внутренний жар и игру. Получается, что со мной что-то не так, если я не могу кайфовать или наслаждаться, если я сама не хочу секса, а муж мне так и не дарит цветов, или мужа вообще нет, и никто меня даже не видит, значит, точно со мной что-то не так. С тобой все так, дорогая. С тобой все в порядке. И холодность или жар в твоем женском теле — это просто привычка. И если пока в твоих отношениях только ожидание, скука и серость, или если пока отношений у тебя вообще нет, значит, самое время все изменить. Быть желанной, любимой женщиной — это не суперсила, доступная единицам. Это выбор. И выбор ты можешь сделать сейчас. Легкость, драйв, секс и жар внизу живота — это взрослая женщина. Обида, поджатые губы и ожидания — это женщина в детской позиции. Прости, но у детей нет секса, по возрасту не положено, как нет уважения к личным границам, денег, собственного дома и реализации, как нет и долгих счастливых отношений, детям все это не нужно. Поэтому, чтобы стать страстной, желанной женщиной, легкой, танцующей и наполненной, сначала важно стать взрослой, выбрать взрослую роль для себя. А значит, перестать обвинять, обижаться и ждать. Каждый день делать новые выборы и новые действия, ведущие к новой реальности, в том числе в отношениях с мужем. Если есть обида на прошлых мужчин, важно закрыть эту дверь. Ведь мужская энергия едина, и воюя с одним мужчиной, я всегда получаю ответный удар с неожиданной стороны. Например, злюсь на бывшего парня, а меня обвиняет нынешний муж, или сын, или партнер по работе. Если прошлый урок не закрыт, я всегда продолжу его проходить с новым мужем. Вот и получается, что лица меняются, а мужчина словно один и тот же. Так что самое время любить себя, развивать свою чувственность и сексуальность, открывать свое сердце нынешнему партнеру и исцелять отношения с бывшими. Способов для этого много. Я предложу тебе здесь несколько из своих. Хочется сделать это сегодня в легкости и игре. Пусть такими и будут твои отношения, легкими, но глубокими. В близости и доверии с любимым мужчиной, но в ценности личной свободы и способности выбрать себя. С горящей пожаром маткой, но открытым и любящим сердцем. Практика 20 благодарностей. Любовь живет только в открытом сердце. А сердце открывается через благодарность. Причем это чувство нужно в первую очередь тебе самой. Ведь искренняя благодарность разливается теплым медом по сердцу и наполняет звенящей радостью тело. Возьми лист бумаги и напиши 20 благодарностей своему мужу. За незаметные мелочи или геройские поступки, за то, что было вчера, или то, что произошло еще в самом начале вашего романа. Глобальное и незначительное на первый взгляд. Почувствуй, как в процессе письма меняется твое состояние и отношение к мужу. Постарайся сохранить это чувство в сердце. Это именно то, на чем держатся счастливые и душевные семьи. А теперь возьми этот список и зачитай его мужу, глядя в глаза. Не жди восторга или благодарности от него в ответ. Ничего не жди. Делай это для себя, как вклад в свою душу. Я знаю, что делать такую простую на первый взгляд практику очень сложно, особенно если в душе есть претензии или боль. Но именно она способна растопить твое сердце и исцелить его от прошлых болей. А еще, когда в следующий раз ты обидишься на своего мужа, сделай эту практику снова. Это нужно в первую очередь тебе самой, чтобы не замораживать свое сердце. Но в итоге ты быстро заметишь, насколько теплее и крепче стал ваш контакт. Практика «Вечерний шеринг». Эта простая практика уже спасла так много семей. Вывела пару из разряда скучных соседей с кредитами и детьми в разряд бережных лучших друзей и близких духом партнеров по жизни. Очень часто наши обиды рождаются из простого недопонимания и недоговоренности. Происходит изолированность партнера и провал в коммуникации. Тогда живая энергия больше не течет в вашу пару, и пространство семьи начинает превращаться в болото. Именно поэтому важно делать такую профилактическую практику каждый день, словно проверяя температуру душевного тепла в отношениях. Просто заведите привычку перед сном делиться своими чувствами и впечатлениями о прошедшем дне, и особенно о том, что касается вас двоих. Без претензий и осуждения делись своими чувствами. Дай ценность себе и своим словам. Разреши себе говорить, но не требуй этого от мужчины. Постепенно он сам включится в эту игру, и ваши отношения станут еще теплее и доверительнее. Практика отпускания прошлых связей. Все мужчины, которые были в твоей жизни, не были ошибкой. Каждый из них принес в твою жизнь свой урок. Да, некоторые из этих уроков были болезненными и даже жестокими, но в твоей душе было достаточно сил, чтобы их пройти. А значит, все это было не зря. Все мужчины — это единая мужская энергия. И нося в сердце обиду на кого-то из них, ты воюешь со всеми мужчинами мира. Нельзя ненавидеть бывшего мужа и любить нового. Мужчины чуют эту войну нутром и постепенно опять начинают мстить, то есть снова и снова приносят старый сценарий в ваши новые отношения. Поэтому бесполезно и даже опасно делать практики разрывания старых связей в надежде вернуть свою энергию и никому ее не отдавать. Такой практикой ты, напротив, закупориваешь себя, превращая в энергетическое болото, лишая ценности свой прошлый опыт, а значит, обесценивая себя как женщину. Что же делать? Признать свое прошлое, дать ему место в твоей жизни, даже если это было больно или трагично. Признать свою боль и позволить себе прожить ее, чтобы ей больше не надо было повторяться в твоих новых отношениях. Дать ценность своему прошлому выбору, даже если он был негармоничен. Дать ценность себе, как женщине, даже если ты ошибалась. Дать ценность каждому из бывших мужчин, даже если они вели себя недостойно. Твоя цель — не оправдать их поступки, а перестать их удерживать в своем поле напряжением и обидой. Твоя цель — поблагодарить их и отпустить. Не ради них, ради себя. Ради своей свободы от старой боли. Ради новых отношений, делающих тебя очень счастливой. Если ты готова добавить в эту практику юмора и игры, это заметно может улучшить эффект от практики. Потому что серьезные щи только зашкаливают важность события и создают избыточное напряжение. Поэтому просто расслабься, почувствуй свое прекрасное тело и представь перед собой всех своих бывших мужчин. Наблюдай за своими чувствами, позволяй им быть. А теперь добавляй игры, легкости, шалости, хулиганства. Просто усилием воли возгревай в себе теплые чувства к ним, радость, интерес, благодарность. Скажи: «Мальчики мои дорогие, да какие ж вы у меня хорошие, ну вот правда, красивые и смешные». Вспоминай то хорошее, что дал тебе каждый из них. Перестань зацикливаться на претензиях, а отнесись к прошлому, как к игре. Каждый из них сыграл свою роль. Ведь было хоть что-то хорошее. Оргазмы, поцелуи, прогулки при луне. С каждым что-то свое. Вот так и скажи им всем: «Ребятки, вы такие у меня молодцы, красавцы, герои, дайте я вас расцелую. И вообще, мое сексуальное прошлое, оно самое сексуальное в мире. Ну правда же, сколько всего было. Есть что вспомнить, жаль, внукам нечего рассказать. Неприлично все слишком. Спасибо вам, мои родненькие, и мне спасибо, что была именно такой. Все так, как надо. Слава Богу за все». И возгревай в себе эту радость. Это чувство игры. Да, пусть мозг истерит и отказывается это принимать. Продолжай. Потому что только сменив свои вечные сожаления и обиды по поводу бывших на радость, игру, возбуждение и азарт, ты, наконец-то, почувствуешь жизнь. Позволишь себе кайфовать в отношениях, быть счастливой, живой и желанной. Играй. Смейся, шути, убирай эту важную мину. Шлепай кого-то по заднице, тереби запухлые щечки или гладь крепкий торс. Не бойся, что возникнет желание к ним вернуться. Напротив, выйдя из роли жертвы в авторскую позицию женщины, способной играть, ты наделяешь себя дикой силой и перестаешь зависеть от мнения этих мужчин. Разреши себе их любить. Разреши себе любить собственный опыт, свой опыт женщины, которая не ошибалась, а получала уроки, следуя зову своей души. Весь этот опыт был тебе необходим, даже если в нем была боль и предательство. Он позволил тебе стать такой, какая ты сейчас. А ты великолепна. С тобой все в порядке, ты не виновата ни в чем. Сожаление сжирает энергию. Давай-ка лучше потратим ее на игру, на легкость, на секс, на счастливые отношения. Практика с широко закрытыми глазами. В этой парной практике я предлагаю тебе погрузиться в исследование себя и своих границ через прикосновение кожей. И только потом в исследование партнера и его личных границ. Наша кожа — самый большой и правдивый орган. Это наша граница между внутренним и внешним миром. И по коже мы видим все. Она покрывается честными мурашками, выдавая всю гамму чувств. Она ощетинивается нейродермитом, псориазом или аллергией, если границы нарушены, и ты не чувствуешь себя в безопасности от внешнего мира. Кожа — это твое общение с миром, и нам важно сделать его осознанным. В этой практике я рекомендую вам создать для себя безопасное пространство, выключить телефон, включить негромкую музыку, убрать в сторону острые и бьющиеся предметы, надеть повязку на глаза. Чтобы усилить свое погружение, на повязку можно капнуть любимое эфирное масло. Наши глаза — главные контролеры. И отключая зрительный канал восприятия, мы позволяем пробуждаться нашей чувственности и эмоциональности. Первый вариант выполнения практики. Закрывает глаза только один партнер, а второй позволяет ему безопасно исследовать мир вокруг, поднося предметы с разной текстурой, проводя рукой по тому, что есть в доступе, нежным цветам, мягким тканям, твердым камням, холодному льду, острым массажером, горячей чашке, пушистой кошке и так далее. Или подводя к мебели, стенам, покрытиям и позволяя заново знакомиться с разными поверхностями на ощупь, без помощи глаз. Очень здорово заранее подготовить разные вкусы для своего партнера и позволить исследовать внешний мир и свои границы через вкусовые рецепторы. Это может быть шоколад, мед, лимон, вода, какая-то специя. Это могут быть любые привычные вкусы, которые будут раскрываться по-новому. Ароматы тоже включают чувственность нашей природы. Вдыхая разные ароматы фруктов, цветов, эфирных масел, мы можем дарить себе и партнеру всю палитру нового опыта. Другой вариант выполнения практики может просто стать следующим шагом вашего погружения, когда оба партнера садятся на ковре или кровати напротив друг друга и надевают повязки для глаз. И затем погружаются в исследование пространства вокруг и друг друга. Важно проговорить правила этого погружения. Я бы очень рекомендовала не уходить в привычный сценарий сексуального акта. На данном этапе это будет скорее убеганием от нового опыта. Ведь там все привычно, понятно и контролируемо. Я предлагаю вам удержаться, насколько это возможно, в пространстве самой практики и позволять раскрываться новым опытом ваших взаимоотношений. Касайтесь друг друга. Так, словно делаете это в первый раз в жизни. Знакомьтесь друг с другом через подушечки своих пальцев. Губы, шея, грудь. Убирайте флёр сексуального подтекста, насколько это возможно. Ведь сексуальность — это не про секс. Секс — лишь одно из его проявлений. И оно тоже может стать глубже, вкуснее, если вы позволите себе пойти в новый чувственный опыт. Обращайте внимание на то, как вы дышите, на поднимающиеся эмоции и ощущения, на чувство скованности, стыда и тревоги, попытку сдержанного контроля или чувство доверия, исследовательского азарта, возбуждения или дрожь, готовность принимать новый опыт и новые краски внешнего мира через прикосновение. Это все ваше, это все про вас и для вас. Обязательно поделитесь своими впечатлениями после практики, без ожиданий, с принятием и признанием ценности любых чувств партнера. Это все про него, и это действительно важно. Любые чувства нормальны, даже если бы ты хотела иначе. Продолжайте практиковать, и вы придете к желаемому результату. А что делать, если не удержались и практика закончилась сексом? Насладиться друг другом — это тоже часть практики, это часть самой жизни. В следующий раз попробуйте продержаться подольше. А что делать, если нет партнера? Могу ли я делать эту практику одна или с подругой? Да, да, да. Даже если партнер есть, ты можешь получать новые опыты, проживая практики сама с собой. Это очень обогатит твою чувственность, а проживая практику с подругой, наедине или в женском кругу, ты откроешь для себя новый мир принятия женского тела, и в этом нет сексуальной подоплеки. Но есть огромный пласт глубины женской чувственности, ведь табуируя женское тело, мы всегда не принимаем себя. Практика рождения союза. Это глубокая практика близости на физическом, эмоциональном и энергетическом уровне. Это способность по-настоящему обнажиться перед любимым, увидеть друг друга без масок, в уязвимости и даже слабости. Но при этом для женщины эта практика может стать по-настоящему трамплином к признанию духа мужчины, силы мужчины и поводом для того, чтобы снова выбрать его в своей жизни. Ведь пока я тотально не выбрала его мужем, не признала его величие, а себя его женщиной, Ни о какой близости не может быть речи, даже если секса у вас достаточно. В глубину этой практики мы пойдем в три этапа. Этап визуального контакта, сонастройка через дыхание и этап голосового контакта. Для первого этапа сядь с мужем близко и напротив друг друга. Желательно быть полностью обнаженными, делая этот шаг в тотальную близость, доверие, открытость друг к другу. Не скатываясь в защитный смех или возбуждение, если вы готовы идти в глубину, вас ждет приз куда больший, чем мимолетная интимная близость. Для начала разотрите ладони до жара, открываясь энергетической чистоте чувствования и восприятия. Затем твоя правая рука ложится на сердце партнера, его правая на твое, твоя левая рука на его руку, его левая рука на твою. Находясь в таком положении, смотрите в глаза друг другу, позволяя течь и подниматься мыслям, чувствам, осознаниям, не контролируя, не оценивая. Тело может выдавать разные реакции. Смех, слезы, может быть, вообще не получится смотреть в глаза партнеру, если скопились обиды и претензии. Просто наблюдайте любые реакции, встречая их с открытыми ладонями. Делая эту практику из раза в раз, вы будете спускаться на новую глубину и снимать новый слой того, что вас разделяет. Иди в новый опыт, знакомься с партнером, знакомься с собой, отражаясь в его глазах. Нужно иметь огромную женскую силу, чтобы признать величие духа мужчины. Нужно иметь большое, открытое сердце, чтобы видеть слабость мужчины и исцелять его, не отводя в свой взгляд. Ты и он. Тишина и стук вашего, словно одного на двоих сердца. Полумрак и зажженная свеча. Бог между вами и настоящая близость. Без масок, без ожиданий. Это и есть любовь. Новый этап — сонастройка через дыхание. Вы продолжаете видеть друг друга, касаться друг друга и соединять ваше дыхание, делая вдох через нос по мужскому принципу и выдох через рот по женскому принципу. Глубокий вдох и медленный шипящий выдох. Сонастройте свои ритмы и разрешите себе дышать громко и глубоко, чувствуя, как вздымается грудь, как взгляды утопают друг в друге все глубже и глубже, как вы сливаетесь в единый поток дыхания, и эта волна, проходя через вас насквозь, начинает раскрывать вас, наполняет мурашками или легким разрядом электричества ваших тел. Постепенно переходите на третий этап сонастройки — контакт с звуком. Продолжая дышать в едином ритме, делая глубокий вдох и постепенно добавляя в него звук. Здесь тот же принцип, как и в любой звуковой практике для себя, когда ты звучишь и освобождаешь эмоции через голос. Позволяй голосу свободно выходить из тебя, чередуя долгим распевом звуки «а», «у», «м». Глаза ваши закрыты, и вы глубоко чувствуете друг друга на уровне звука. Положение тел во время контакта со звуком может быть уже максимально близким. Твои ноги обвивают его за спину, ваши половые органы почти что касаются, твой лоб в соприкосновении с его лбом. Вы глубоко соединены физически и энергетически. Звуковая часть практики — про глубокую смелость открыться, довериться и звучать, не оценивая себя, не оценивая партнера, почувствовать собственный ритм и сонастроить его с общим ритмом, почувствовать единение и при этом свободу друг друга, право на собственное звучание. Это та самая целостность каждого, из которого рождается целостное третье, рождается цельный союз.